Бахтин услышал шум за спиной, обернулся, но увидел только, как мелькнули неясные тени на фоне освещенной фонарем улицы. Что поделаешь, лавра есть лавра. Как полицейский, то есть человек, которому поручено охранять общество, он понимал всю преступность существования подобных домов. Столичная пресса после каждого шумного убийства в этом квартале начинала бешеную кампанию против полиции. Но просвещенная либеральная общественность, корящая полицейских взятками, не могла даже представить, какие высокие имена поднимались на защиту лавры. Присяжные и поверенные, произносящие на всевозможных банкетах и собраниях спичи в защиту морали и закона, не знали, что закон этот бессилен перед Манусами, Рубинштейнами, Воейковыми и Мещерскими. Лавра давала кому-то ежедневный огромный доход. Часть его оседала в царском селе, банковских конторах, правительственных учреждениях. Построенные в середине прошлого века эти дома стали не просто доходными, а сверхдоходными. Все, что запрещалось в столице, было здесь. Малолетние проститутки, мальчики-гомосексуалисты, знаменитая гусарская рулетка, опиум и горные притоны. Мало кто из полицейских мог безбоязненно зайти сюда. Но Бахтин мог. И право это он заслужил физической силой, личным бесстрашием и справедливостью. Все эти качества особенно высоко ценились у уголовников. Много чего произошло за время его службы в этих домах. И стрелять ему приходилось, и бить, и сам был стрелян, резан и бит. Такая уж служба была у полицейского чиновника Бахтина. И теперь он шел в лавру, зная точно, что сюда уходят концы всех преступлений Петербурга. Во дворе на первом этаже в окне горели две толстые свечки. И на подоконнике лежала девушка с копной золотистых волос. «Красавчик!» — крикнула она. «Угости папироской!» Это была знаменитая лялька-приманка. 18-летняя девушка с лицом ангельской красоты, но, к сожалению, родилась она с врожденным пороком позвоночника и передвигалась только на костылях. Бахтин подошел, достал портсигар. «На, ляля!» «Ой!» — Это не как вы, ваше высокоблагородие, — ахнула лялька. — Так поздно, да на наш двор. — А мне чего бояться-то, я же не фраер залетный. — Ой! — лялька замахала руками. Бахтин обернулся. Сзади стояли трое. Это и была простейшая ловушка. Человек подходил к окну, сзади его глушили, затаскивали в подъезд и раздевали. — Это ты, Федор? — Бахтин старался разглядеть в темноте лица громил. — Так точно, Александр Петрович, мы это... — Тебе мало Сахалина? — Так мне чего? Так в заведение направляемся. — Это ты фраерам лепи, мне не надо. — А чё это он? — придвинулся к Бахтину один из старых. — Ты чё? А, падла? От него противно пахло сивухой, немытым телом и грязной одеждой. — Чё ты? Малый приблизил лицо почти вплотную к Бахтину. Был он молод, здоров и глуп. Видимо, недавно начал свою разбойничью жизнь, поэтому и не знал, с кем разговаривает. Его надо было учить. В лавре законы строги. Федор и второй, кто это Бахтин разобрать не мог, молчали, не вмешивались, ждали. — Ты чё? — почти заорал парень. И тогда Бахтин ударил. Коротко, четко, как в боксерском зале. Человек упал. Федор чиркнул спичкой и наклонился. На булыгах лежал молодой парень лет 20-22 со спитым лицом и здоровым шрамом на щеке. — Эк вы его, Александр Петрович! — почтительно произнес Федька. — Лихо! — Кто это? — Да молодой шо. Зовут Гришка, кличка Мечный. — Ты его, Федор, жить сначала научи, а потом на дело бери. — Так кто ж знал, что вас встретим? Из темноты надвинулся старый знакомец, Сережа Послушник. — Молодой он, шустрый, а мы к вам завсегда с уважением. — Где Кощей? — Откуда нам знать, ваше высокопревосходительство? Федор даже перекрестился истово. — Мы же о нем ничего не знаем. — Через кого товар сдаете? — Так... Я спрашиваю, через кого? Ты меня знаешь, Федор, я шутить не люблю. — Есть тут один. Новый недавно объявился. Кличка Каин. — Где он? — В во втором доме номер 17. Там у него мельница. Только мы ничего не говорили. Гришка застонал, попробовал встать и опять упал на землю. — Ну и кулачок у вас, ваше высокоблагородие, чище, чем у околоточного Евграфова, — льстиво сказал Сережа-послушник. — Слово какое для входа в мельницу? — Зерно, — вздохнул Федор. — Только вы... Бахтин достал десятку, сунул Федору. — Похмелить. — Покорнейше благодарим. В подъезде второго номера валялась на полу пьяная баба. Но лестница была относительно чистой, это было заметно даже в тусклом свете газового фонаря. Фонарь этот, вычищенный кем-то, горел мертвенным сине-желтым светом. То, что в лавре был освещен подъезд, было непонятно и тревожно. Но, поднимаясь на второй этаж, где тоже горел фонарь, Бахтин понял, что сделал это Каин, новый хозяин мельницы. Видимо, доверенные люди привозили сюда из города чистую публику поиграть в банчок. Бахтин стукнул тростью в дверь с номером 17. — Кто? — спросил сразу же женский голос. — Зерно. Щелкнул засов, распахнулась дверь. В прихожей горели свечи в канделябрах. Пахло пудрой и воском, как за кулисами в театре Буф. Прихожая была удивительно чистой для квартиры лавры. Бахтин побывал здесь во всех домах. — Че надо-на? — надвинулся на него из темноты человек. Бахтин взял в руки шандал, поднял его. В прихожей сразу же стало светлее. У дверей в комнату стоял бывший борец Довгань, выступавший под псевдонимом «Маска смерти». 3 года назад его сильно порезали на островах, цирк пришлось бросить. Пошел вышибалой на мельницу. — Поставь свечу, — спокойно, но жестко сказал Довгань. — А то... — Ты меня, Леш, никак не узнаешь. Бахтин нащупал в кармане рукоятку нагана. — А если узнаю, — также спокойно сказал Довгань, — то что из того? — А то, Леша, бывшая маск смерти, что я не из страхового общества «Саламандра», а из сыскной полиции. Уже несколько секунд Бахтин чувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Ощущение это само по себе неприятное усиливалось славой Вяземской лавры. И тут Бахтин понял, что вот-вот его ударят по голове. Он отпрыгнул к стене, развернулся стремительно и ткнул горящими свечами в чье-то лицо. — надсадно заорал человек. Прихожей запахло паленым. Бахтин рванул из кармана револьвер. — Ну, Леша, теперь я в тебе дырок наделаю. К стене, мордой, сволочь, руки на стену! Распахнулась дверь, и из игровой комнаты высунулись чьи-то испуганные лица. — Полиция! Закрыть дверь! Бахтин даже не заметил, как появился в прихожей этот маленький невидный человек. — Ваше высокоблагородие, хозяин к нему просит пройти. В углу стоял человек с обожженным лицом, прилип к стене Леша маска смерти. Все правильно. Все в стиле лавры. Он не совершил ни одной ошибки. Раз просит, пойдем. За человечком этим невидным прошел Бахтин в комнату, в которой сразу горело несколько лампад перед иконами. Комната была пустой. Иконы и сундуки вдоль стены и острый запах нафталина. Следующая комната была похожа на гостиную в чиновничьем доме средней руки, овальный стол, покрытый бархатной скатертью с кистями. Лампа под зеленым абажуром на затейливых цепях висела над ним. Портрет государя на стене, громадный, похожий на замок, буфет. В углу тумбочка, на ней граммофон, кресло в чехлах, на стенах картины, напоминающие Клевера, затейливый японский экран, отделанный перламутром. Бахтин подошел к тумбочке. На граммофонном диске лежала пластинка. Бахтин крутанул ручку, нажал кнопку пуска, поставил на пластинку мембрану с иголкой. «Славное море, священный Байкал!» — рявкнул мужской хор. Бахтин присел в кресло, предварительно вынув револьвер из кармана и засунув его за пояс брюк. На словах Шилка и Нерчинск не страшны теперь. В комнату вошел человек небольшого роста, сгорбленный. Одет он был во все серое, да и сам был какой-то серый, незаметный. «Здравия желаю. Музыкой увлекаетесь?» Голос у него под стать внешности незаметный, без явных признаков. «Я эту песню поставил, чтобы напомнить, куда могу тебя отправить, Каин». «За что же? помилуйте. Да и пугать меня не надо. Он не успел договорить. Бахтин вскочил и рванул хозяина на себя. — Что-то сказал гнида. Бахтин с силой ударил его об стену. Упала на пол картина, с треском разлетелось стекло. — Вы что? Что это? Бахтин вновь взял его за лацканы. — Слушай меня, брат мой, Каин. Тебе никто не поможет. Я тебя шлепну сейчас, а в руки нож вложу, да объявлю следователю, что ты меня зарезать хотел. Так что ты меня не пугай. — Так я чего? Я всегда готов. Если что... — Правильно. Вот это если и наступило. — Чего вам надо, господин Бахтин? — Значит, знаешь меня? — А кто же вас не знает? Господин надворный советник, мы про вас все знаем. — Что именно? — А то, что со взяткой к вам не лезь, что вы английским боксом да японской джиу-джитсой занимаетесь, а что стреляете в тире два раза в неделю, и что за стрельбу серебряный приз имеете. Эти люди преклонялись только перед силой и смелостью. В их мире были свои кумиры — налетчики, убийцы, борцы, удачливые шулеры, удачливые сыщики. О них слагались легенды. Герои из устных историй награждались качествами необычайными и становились под стать героем авантюрных романов. «Что-то я твое лицо не вижу, света мало». Бахтин подошел к буфету, зажег свечи в канделябре. В комнате сразу стало светло. Человек с кличкой Каин стоял у стены. Бахтин подошел и увидел, что у того дернулась щека. Нет, он не знал этого человека. И именно это поразило его. Каин был заметной фигурой уголовного Петербурга. — Документ у тебя есть? — Имею. — Липу? — Чистые. — Смотри, если обманешь. Как твоя фамилия и откуда будешь? — Фролов Петр Емельянович из Мещан, Московской губернии. — Фролов. Это ты шнифером был? Когда это было, господин Бахтин? Да, действительно, давно это было. Жил тогда в Москве шнифер, специалист по сейфам фирмы Бриль, Фролов. Но кличка у него тогда была совсем другая. Что ж ты кличку-то сменил, Фролов? Так от профессии ушел. Умер шнифер, и кликуха умерла. А Каин это... Каин, извиняйте, что перебиваю. Это меня местные прозвали. Люди темные, глупые. Одним словом, народ. Видно, любят они тебя сильно, Фролов. А вас, господин Бахтин, все сильно любят? Твоя правда. Но тебе меня любить придется. Это как же понимать изволите? Бахтин снова сел в кресло, вытянул ноги. В комнате было тихо, шум мельницы сюда не доносился. Горящая лампада, групповой портрет царской семьи. Обстановка чиновничьей квартиры средней руки. «Прикажи-ка, братец, чаю покрепче подать», — устало сказал Бахтин. «Не обижайте, господин надворный советник. Ром есть, выдержанный». «Выдержанный в лавке Пузанова», — усмехнулся Бахтин. Он позволил себе расслабиться. «Главное сделано, Фролов сломлен. Дальше дело пойдет привычно, как сотни раз до этого». «Никак нет, ром подлинный. Я к напитку этому слабость особую питаю». «Тогда неси». Фролов вышел, а Бахтин переложил револьвер обратно в карман. Начиналось главное в сыске — вербовка агента. Умением этим отличались далеко не все служащие сыскной полиции. Вербовка — дело тонкое. Это как начало любовной интриги, переходящей потом в роман. Сложно склонить человека к сотрудничеству, но еще сложнее заставить его работать. Сломить его нравственно. Поднять из глубины, из потаенных углов души самое страшное, развить в нем любовь к предательству. Многие уголовники охотно становились агентами, зная, что полиция снисходительно смотрит на проказы своих секретных сотрудников. Это в основном мелкое варье, солдаты уголовной армии. Шли на вербовку и короли преступлений, у тех планы были более сложными. Сотрудничество с полицией давало им возможность свести счеты с конкурентами. Но были люди непримиримые, чтившие превыше всего воровской закон. Это были рыцари налетов и квартирных краж. Вот с ними-то и приходилось вести тяжелую нравственную дуэль. Бахтин за долгие годы работы в полиции точно знал, что во многих живет непонятная потребность в предательстве. Ее нужно только умело развить, а это уж дело сыщика. Фролов был прост и понятен. Он пойдет на сотрудничество из-за страха потерять свой крупный доход. Мельницы на Вяземском подворье — это не просто прибыль, это золотые прииски. Чай Фролов принес сам. На подносе умело, как это делают половые в трактирах. И потому, как был поставлен поднос на стол, как хозяин разливал чай по чашкам, как наливал ром, Бахтин понял, кем начинал жизнь бывший медвежатник, а ныне содержатель мельницы и скупщик краденого. Бахтин вылил ром в чашку. — Напрасно, — сказал Фролов. — Чай уж хорош больно. — Ну, как изволите. Бахтин отхлебнул горячего крепкого напитка, почувствовал прилив бодрости. Старый проверенный офицерский способ. Юнкерами они очень любили пить чай с ромом, называя его грогом. Так делали их командиры, и они хотели быть похожими на них. Как теперь далеко от него Москва, дом на Знаменке, желтизна осенних рощ в Сокольниках, прелестная барышня, любившая стихи Фета. Молодость, чистота, счастье. А теперь наган в кармане, вонючий притон и чаепитие с уголовником. Фролов не притронулся к рому. Он и чай даже не пил. Нервно хватал из вазочки леденцы и с хрустом разгрызал их мелкими, как у лисенка, зубами. Он ждал. Зная, о чем пойдет разговор, думал о том, как более выгодно продать себя. Фролов был старым вором. Он перепробовал несколько профессий, менял масть. У него, естественно, складывались свои отношения с полицией. Он продавал кого надо. Некоторых, наоборот, выгораживал. Он знал Нерчинский острог, соляные прииски, тюрьмы Москвы, Владимира, Ростова. За свою 57-летнюю жизнь он завоевал незыблемый авторитет в уголовном мире. Его боялись и уважали. И он решил не ждать. Начать первым. — Может, вам какая помощь нужна, господин Бахтин? — хрустнул леденцом Фролов. Бахтин поставил стакан. Вопрос был поставлен неожиданно прямо. — Нужна. — Так чем могу? — Об убийствах скупщиков слыхал? — Как же не слыхать, если к нему уже приходил молодой, весьма элегантный господин и, поигрывая тросточкой с золотой ручкой, предложил платить ежемесячный оброк. Фролов уже и людей подготовил на случай крайний, а тут начали мочить скупщиков, и страшновато стало ему. Поэтому и борца бывшего он в дверях поставил, и двух лихих мальчонок с наганами посадил в соседней комнате. Так что визит Бахтина подарком для него был, истинным подарком. Но надо было торговаться свирепо, страстно, чтобы оговорить для себя условия достойные, возможность получить, безбедно жить дальше под крылом у полиции. И это счастье, что пришел к нему именно Бахтин, о котором в их мире говорили уважительно и даже восторженно. — Знаю, — после долгой паузы сказал он, — не питерские они и не москвичи. — Варшавяне? — Нет. Из Одессы, так мне сказали. — Конечно, фамилии знаешь. — Только одно. Красавчик. Бахтин достал из кармана фото. Он, Фролов, взглянул и подивился. — Значит, правду говорят об этом человеке. Нет, сам Бог послал его к нему. — Он один или шайка? — Их несколько человек. Говорят, что в большом авторитете среди урок. Но работает не от себя, хозяин у них есть. Стоит за ними кто-то очень сильный. — Не знаешь, кто? — Нет. Но, думаю, кто-то из новых. Он мне предлагал работать на их хозяина. Вроде как я у него в шестерках. — Сколько же просил? — 5000 в месяц. — Крутовато. — Что и говорить, господин Бахтин, люди с размахом. — У кого они еще были? — Да почти у всех. Сеть создают. Фирму хотят сделать. Сначала всю скупку краденого в свои руки взять, все мельницы. А потом и остальное. Где их можно найти? Не ведаю пока. А долго это пока будет? Так к утру, крайний срок к полудню. Этот красавчик обещал ко мне зайти завтра в это время за ответом. Брать его у тебя нельзя. А зачем его брать-то? Я за ним своих ребятушек пошлю. Они его и отпасут в лучшем виде. Бахтин задумался. Дело представлялось серьезным. Он знал, что ребятушки Каина вполне могут отследить красавчика, но риск... — Вы не сомневаетесь, Александр Петрович, отпасем в лучшем виде, а ваших он срисовать может, больно уж парень битый. — Ну что ж, тот, кто не рискует, не побеждает. Хорошо, гостиницу «Виктория» знаешь? Это на Казанской? Да, дом 65. Буду тебя ждать в 7-м номере в обед. Так у всех, Александр Петрович, обед по-разному. В 3 часа. И снова двор этот опасный. Снова темнота и зловоние, а окно приманка горит по-прежнему. И Федор у арки из темноты выплыл. — Ваше высокоблагородие, погодите чуток. Тут случай один случился. — Что за случай случился, Федор? — Никита! — крикнул Федор в темноту. — Расскажи, как дело было.